Судя по доносящимся снаружи звукам, во дворе тоже весело. Никто не скучает. Гарнизон в замке небольшой, но 300 бойцов наберется. Это не считая тех, кто живет в городе по причине мирного времени. И если все сразу нагрянут, то мы здесь и ляжем. Жаль, некого спросить, по какому поводу вечеринка. Неужто за нашими тушками охотятся? Эх, затрепался я с вами, задумался. Левая рука тяжестью наливается, того и гляди откажет. Повезло этому эльфу, паршивцу эдакому. Пырнул меня своим вертелом. Кстати, приличный клинок. Надо будет забрать на память. Удар. Противно лязгнули сцепившиеся клинки. Выпад. Вот я тебя и подловил, тварь. Не нравится? Все верно. Кому понравится, когда в бедре дырка, непредусмотренная природой, нарисовалась? Так или иначе, но эти мальчики нас здорово потеснили. К стене еще не прижимают, но долго здесь не продержимся. Надо к балкону пробиваться, но там тоже не лучше. Во-первых, высоко, а во-вторых, подстрелить могут. Одно счастье, что эльфов в комнате много, и они друг дружке мешают. Мешают, но дело свое знают. Только успевай отмахиваться. Правда, не все наседают. Эльф, который моей персоной интересовался, на полу остывает. Не повезло ему. Видно, скушал за ужином что-то вредное, отчего и помер. В коридоре сразу за нашей дверью тоже веселятся. Не знаю, кто именно развлекается, но шумят изрядно. Металлом лязгают, ругаются и даже богов поминают некрасивыми словами. Богохульники хреновы. «Туше!» — рявкнул Сенчин. «Это что еще за новости? Что-то я не припомню в местном языке таких терминов». Эльфы тоже не знали, но ценили по достоинству. Один даже умер от удивления. Олежка ему прямо в глотку кацбальгер вбил. И еще соседнего топором пуганул, чтоб не лез без очереди. «Эх, дела наши тяжкие!» Напротив меня крутились два эльфа, размахивая длинными и опасными для здоровья железками. Такое чувство, что у них был один учитель фехтования. Уж слишком слаженно работают черти эдакие. Ничего, мы тоже не пальцем деланы. Дыхание в норме, так что потанцуем. И вдруг мне так весело стало, словно не в бою, а на арене с мастером Вельдом работаю. Парни замешкались, а я только сплюнул. Выругался матерно и оскалился, вспомнив ту самую считалочку детскую, про которую Стигнайр рассказывал. «Поиграем, ушастики? На вылет!» «Эсхирея роя вире!» «Удар! Парирую выпад!» Лязгнула сталь. «Да, рука болит, рукав набряк от крови и прилип к телу, но кураж — это наше все и даже немного больше!» «Ирмис етвьяратьор!» Громыхнула дверь, да так, что с петель слетела. Слетела и рухнула на мраморный пол вместе с незнакомым, но дохлым эльфом. В дверном проеме возник Рейнар Трэм. Оскалился и заревел. Хорошо заревел. Мощно. Внушает. У меня даже на душе полегчало. «Хельдар!» Нападавшие замешкались, глазенками стрельнули и даже побледнели малость. Ничего. Я, когда Рейнара первый раз увидел, тоже был впечатлен не меньше. Удар. Эльф вздрогнул и захрипел, но я уже на него не смотрел. Есть тут кому кровушку пустить, пока сам живой и частично здоровый. Хельдар! Пошла работа. Трэмп, как олицетворение ужасного бога войны, которого в этом мире не знали, шел вперед. Он не убивал, а карал. Быстро, точно и безжалостно. Один эльф, попав ему под руку, даже в сторону отлетел. Ударился головой в стену и сполз, пачкая мозгами пол. Через несколько секунд в проеме появился Стигнайр. Морда в крови и злой как черт. Увидел, что его дружка-морехода обижают, выругался и тоже в драку полез. Ну да, конечно. Не дай бог с Олегом что случится, с кем он спорить о кораблях будет. Уже на рассвете, когда нам удалось отбиться от нападавших и закрепиться, начали проясняться детали ночной заварушки. Это было нелегко. Придворные эльфы были в ярости и разве что не кусались. Заговор. Обычный дворцовый заговор. Кому-то очень не хотелось, чтобы Такрит поддержал принцессу Акейру, поэтому и подсуетились. Ну и с нами заодно разобрались бы в случае успешно проведенной операции. Новости принес старина Барри, который с десятком бойцов сумел к нам пробиться. Внизу еще шумел шум драки, но заговор был подавлен. Последних по углам вылавливают. Всех деталей гном не рассказал, видимо, и сам не знал. Нор Такрит жив? Да, Серж. Когда мы пробивались к вам, то слышали его голос на центральной лестнице. Слава богам! Что-то нам не везет в этой придворной жизни, сказал Димка. Вместо средневековой куртуазности, оформленной на здешний лад, мы постоянно влипаем в неприятности. Такая, понимаете, напасть. Право слово даже немного обидно. Одних убытков сколько несем. Туды его в качель. Точно. Когда видел, как вы тут номер разнесли, то сразу понял, что добром это не кончится. Мы ж не расплатимся. Он криво усмехнулся и обвел взглядом разгромленную комнату. Не найдя ничего похожего на стул, Димка равнодушно взмахнул рукой и сел прямо на пол, щедро испачканный кровью. Привалился спиной к стене и что-то тихо пробормотал. «У меня страховой полис есть», — выдохнул Сенчин. Потом вытер лицо ладонью и устало улыбнулся. «Хорошо помахались. Даже в Баргасе было не так весело», — вторил ему Найер. «Господа! Вы звери, господа!» — подал голос Дмитрий и закрыл глаза. «Потери?» — спросил я у Барри. «У меня погибло 7 и еще 12 человек из команды капитана Найера. Парни хорошо дрались. Боги будут рады увидеть их лица». «Трей и Клар погибли», — поморщился я. «Да, магистр, я знаю. Их подло убили. Стреляли в спины из маленьких арбалетов». Рейнар Трэмп показал руками примерные габариты. «Я таких никогда не видел». «Эльфы!» — презрительно процедил Найер и сплюнул. «Такие арбалеты делают южане из Баргаса», — вмешался Сенчин. «Видел у охранников в Варрагьюре». «Час от часу не легче. Южане, северяне. Тьфу!» «Раненых много?» — спросил я. «Около 20. Сейчас с ними Лексио Эльвейра». «Он был с вами?» «Да, магистр», — важно кивнул Барри. «Он храбрый воин». «Эрмием Фьер», — кивнул я. Рейнар Трэмп закончил меня перевязывать, подвесил руку на перевязь и занялся Сенчином, который тоже без дырок не остался. «Раны, слава богам, не опасные. Так, слегка неприятные, не больше. Только слабость накатывает, и голова немного кружится. Сейчас бы выпить горячего вина, да завалиться на кровать 10. Жаль, но не получится. Надо идти с Такридом разбираться и разговоры разговаривать. И выяснить, что тут за дела творятся в этом датском королевстве». Кто-то из гномов помогал Стигу. Наш бравый капитан получил удар шпагой по лицу. Задело вскользь, но щека здорово пострадала. Зашьем, залатаем, и будет как новенький. Шрамы, черт меня побери, украшают мужчину. Я вздохнул, поднялся и пошел к Нору. Тем более, что в коридоре уже топтался один из приближенных Такрида. Слава богам, он был без белой повязки на рукаве. Что-то я устал сегодня. Убивать. Следом за мной пошел Рейнар Трэнд. Он морщился, переступая через тела белоповязочников, и уважительно обходил верных слову служак. Нор Такрит сидел на самом верху лестницы, которая вела в его покои. На ступенях вперемешку лежали убитые. «Ничего, боги разберутся и воздадут по делам вашим». Судя по всему, здесь не только мечами размахивали, но и лучники без работы не сидели. Некоторые трупы просто утыканы стрелами, как ежики. Да, в узких коридорах не развернуться, а здесь, на этой широкой лестнице, сам Бог велел. «Вы живы?» — встретил меня Токрит. Он смотрел внимательно, словно хотел увериться, что я не призрак магистра Сержа. Убедился и, наконец, кивнул. «Я рад!» «А уж я-то как рад!» — сказал я и присел рядом с ним. «Что это было, Нор?» «Заговор!» — он пожал плечами, сгорбился и как-то сразу постарел и осунулся. «Понимаю. Неприятно, когда тебя предают?» Токрит пожевал губами и продолжил. «Давно подозревал, что рядом со мной есть сторонники южан. И кто? Самые близкие мне люди? Твари!» Токрит презрительно плюнул и оттолкнул ногой убитого гнома. Того самого, из числа своих советников. Мертвец покатился вниз, оставляя на ступенях следы крови. «Бывает», — устало ответил я. «Он был рядом со мной больше 20 лет», — продолжил Токрит, показывая на труп. «Бывший Ред Скап?» «Да, он родом из Грэньярда». «Странно. Гномы, как правило, выкупают своих сородичей». «Он не хотел уезжать отсюда. Говорил, что здесь чувствует себя великаном». «Разве что великаном? Кстати, Токрит, а вы уверены, что это дело южан?» «А кто ж еще?» «Мало ли», — я пожал плечами. «Разве у вас нет врагов?» «Как грязи. Вот видите?» «Вам надо отправляться в путь, Серж». «Куда?» «К старухе Эйриде. Надо обязательно привлечь ее на свою сторону». «Желательно». «Ничего», — Токрит усмехнулся и вытер разорванным рукавом лицо. «У вас это хорошо получается». Нор Токрит был прав. Эйрида от Тиргезза будет хорошим союзником. Знаете почему? Она умна, знает толк в политике, будет вертеть принцессой, как захочет. Где намекнет, а где откровенно пригрозит физической расправой. А Кейра будет терпеть и слушаться, потому что займется другим, более интересным делом – местью. Эта троица очень кстати. Если соединить владения Эггер, Рики Раун и Гезза, то получится приличная сила. Это около 2000 воинов. С такой силой уже можно брать города на шпагу. Пока южане будут судить да рядить, союз с Аргером вторым не подпишут. Мы же тем временем будем разбираться со своими делами и проблемами. Если нам удастся уговорить Эриду от Тергезу